Глава 152. Механик ближнего боя лучший. Отталкиваясь обеими руками от земли, он выдержал вес огромной стаи волков на спине. Каждый волк весил не менее 80 килограммов. Это было очень тяжело, но Хан Сяо наконец заметил лазейку и быстро выскочил, одновременно вытащив ручную гранату из своей одежды и бросив ее под стаю волков. Раздался приглушенный звук, и осколки гранаты разлетелись вместе с пламенем взрыва. Стая волков скорбно взвыла, свежая кровь хлынула из их тел. Доспехи Хан Сяо также были забрызганы красным. После этого Хан Сяо побежал, двигаясь из стороны в сторону, размахивая своим складным ножом, который подвергался многим модификациям. Он был недавно улучшен еще раз, и, можно сказать, был королевской версией. Хан Сяо проворно пробежал сквозь стаю волков, его лезвие пронзало всех врагов на его пути, оставляя потоки свежей крови. Ядовитый туман, извергнутый пурпурным чешуйчатым питоном, не мог угнаться за его скоростью бега. Вспышкой лезвия он отрезал голову змеи. Змея была обезглавлена, а разрез от лезвия был гладким, как водная гладь в безветренную ночь. Из раны непрерывно текла свежая кровь, а безголовая змея безудержно извивалась на земле. Все дикие звери устремились к нему. Чисто заимствуя скорость у электромагнитных сапог и защиту магнитной брони, он смог в одиночку уничтожить стаю зверей. Игроки были оставлены в стороне, поскольку они могли только смотреть в шоке и недоумении, так как Хан Сяо убивал каждого зверя, который попадался на его пути. «Он же вроде был механиком! Как же он оказался бойцом ближнего боя?» Все внимание игроков было обращено на элегантный стиль боя Хан Сяо. Нельзя было отрицать, что он действительно двигался изысканно. Он изменил мнение многих игроков, у которых уже сложилось определенное впечатление о механиках. Оказалось, что это неправда, что механики могут сражаться только на дальних дистанциях. Их боевое умение в ближнем бою также было примечательным и могло быть очень даже агрессивным. Кроме того, у них был чуткий стиль ближнего боя, который заметно отличался от бойцов. Бешеный меч наконец появился в сети и прибыл на окраину города, задыхаясь. Увидев ситуацию с дикими зверями, он также впервые увидел, как Хан Сяо демонстрирует свое мастерство. В этот момент он почувствовал, что нашел свой путеводный свет. Это был именно тот стиль боя, который он любил. Это можно сказать, просто посмотрев на его ник. Выбор следовать за Хан Сяо был определенно лучшим решением. Бешеный меч едва мог подавить свое волнение. Тогда он действительно сделал правильный выбор. Происходящая сцена так повлияла не только на Бешеного меча, но и на многих других игроков, вызвав новую волну бурных обсуждений на форуме. Игроки, которые размышляли над темой, какой класс выбрать, снова начали интересоваться классом механика. Во время массовой бойни волков и змей, поле зрения Хан Сяо внезапно очистилось. Он понял, что волчья стая постепенно удалялась, поджав хвосты и скуля. И группа пурпурных чешуйчатых питонов уползала с ними. Вскоре все дикое стадо зверей отступило, оставив за собой гору трупов. Земля пропиталась ярко-красной кровью. Хан Сяо выдохнул и стер следы крови, оставленные на его доспехах. С его атрибутами битва с этими низкоуровневыми животными была плевым делом. У него все еще оставалось 40% стойкости. Механики редко сражались со своими врагами в ближнем бою, однако, делая это время от времени, он чувствовал себя обновленным. Вместо того, чтобы использовать стиль боя, который основывался на снайперской стрельбе, которая приводила бы к мгновенной смерти с каждым выстрелом, этот вид ощущения реального кулачного боя был намного более подходящим для снятия стресса. Охранники деревни Зеленой долины вышли расчищать поле битвы, унося трупы диких зверей в поселение в качестве продовольствия. Хан Сяо отклонил повторное приглашение Бальзаса. На глазах взволнованных игроков он безразлично вернулся в исходное положение, делая вид, что отдыхает, и закрыл глаза. Интерфейс показал, что миссия выполнена. Кроме того, он убил более 100 зверей, получив в общей сложности более 20 тысяч очков опыта. Так как его собственный уровень был намного выше, чем его убитые цели, очки опыта, которые он получал, были значительно меньше. Но независимо от того, насколько маленькими они были, это был опыт. Всемогущий механик Хан не возражал против этого вообще. Основная цель этого боя состояла в том, чтобы проверить его текущие рефлексы и получить более четкое представление о своем физическом уровне. Только сделав это, он мог позаботиться о мелких деталях в будущих сражениях и проявлять себя еще лучше. Другой причиной было то, что он хотел продолжить демонстрировать способности механика. Он увидел, что игроки-эсперы часто демонстрируют свои самые крутые способности, но новые игроки-механики все еще были в меньшинстве. Он предположил, что механик станет классом, который будет подвергаться сомнению. Поэтому он хотел сменить фокус игроков с эсперов, показав им, что механики тоже могут стать отличными игроками. Открыв форум, Хан Сяо увидел, что некоторые игроки уже загрузили видео с боя. Название было шокирующим. «Нереально мощный! Механики на самом деле могут так бороться!» На записи было показано, как Хан Сяо почти в одиночку одержал победу в бою с дикими зверями. Визуальные эффекты были очень впечатляющими. В прошлом он в основном использовал снайперскую стрельбу, убивая своих врагов одним выстрелом. Или использовал высокую огневую мощь своих портативных батарей и роверов. Он никогда не демонстрировал свои индивидуальные боевые способности. На этот раз он подчеркнул это. И комментарии, и ответы в реальном времени в основном выражали шок и изумление. Он также увидел, что ниже поста был ответ, который был вручную выдвинут. Посмотрев на ник, он понял, что это был все тот же Лузман. Его комментарий был таким же резким, как и раньше. «Черный призрак и вправду очень силен. Я не буду этого отрицать. Но механики в целом паршивые. Внимательно посмотрите на начало видео. Эсперы были главной силой в борьбе с дикими зверями. И те игроки, которые продвинулись, чтобы стать механиками, могли только стоять в стороне и стрелять бесцельно, не принося никакой пользы. Я предполагаю, что этот клип, вероятно, был записан механиком. Кроме механиков, которые могут бездействовать, стоя в стороночке, я думаю, что ни у одного другого игрока не было бы столько времени в реальном бою. Кроме того, перестаньте заливать видео с этим грёбаным черным призраком. Этот мудак хочет, чтобы я снова стал механиком!» Он продолжил пролистывать вниз. Ответы разделились на тех, кто поддерживал Лузмана, и тех, кто с ним не согласен. Хан Сяо чмокнул губами. Он был немного раздражен. Лузман придерживался своего мнения и размазывал его репутацию. Это становилось помехой для его бизнеса. Внимание игроков было привлечено к этой дискуссии. Его проявление способностей теперь казалось менее действенным. Обладая богатым опытом дискуссий в форумах, Хан Сяо одним взглядом смог сказать, что Лузман был троллем, который публиковал уничижительные комментарии повсюду, чтобы инициировать споры в интернете. Хан Сяо почесал затылок. Он не мог придумать, как разрешить эту проблему. Это была дискуссия наподобие тех извечных споров, что выбрать между сладким тофу и соленым тофу. Пока никто не ограничит это, не было никакого способа помешать другим комментировать. «Но я сейчас всего лишь НИП. Даже если я продемонстрирую свои способности, этого недостаточно, чтобы заставить больше людей поверить в механиков. Я больше ничего не смогу сделать. Я же не пойду к игрокам с криками. Я на самом деле игрок». Хан Сяо чувствовал себя беспомощно. Образ НИП был его секретом, который он не мог раскрыть. Если другие игроки увидят, что какой-то НИП выкрикивает фразу «Я игрок», они, скорее всего, просто удивятся. Мало кто поверит, что это правда. И большинство подумают, что это была пасхалка или дизайн персонажа, как у Дэдпула. В прошлом было несколько симуляторов, в которых вымышленные персонажи говорили, что знают о существовании игроков. Но кто говорит, что это правда? Те персонажи, которые действительно верили в это, уже были исправлены разработчиками. Запах крови все еще витал в воздухе. Бешеный меч, прибежавший издалека, привлек внимание игроков. Галактика Таймс показала в рекламном ролике его действия, и он приобрел недолгую известность. Бешеного меча почти сразу же узнали. Игроки вокруг начали перешептываться друг с другом, завидуя. «Разве это не тот профессиональный игрок, упомянутый в передаче? Его еще показали в том рекламном ролике. У него действительно особое отношение с черным призраком». «Я тоже хочу запустить скрытый квест с черным призраком». Бешеный меч подошел к Хан Сяо. Хан Сяо относился к этому игроку, у которого был некоторый потенциал, благосклонно. Было нормально смущать бешеного меча перед другими НИП, но он не был настолько жесток, чтобы делать это перед толпой игроков. Несмотря ни на что, бешеный меч был все же профессиональным игроком, и его имидж был очень важен. Хан Сяо небрежно назначил ему обычную миссию. Когда бешеный меч получил миссию, он был немного разочарован. «Собирать материалы? Это так скучно! С таким же успехом ты мог попросить меня танцевать!» Губы Хан Сяо изогнулись. Привычки были действительно страшными. В этот момент подошел еще один игрок. Над его головой плавал ник «Смеющийся клинок». Он спросил. «Бешеный меч?» Как только бешеный меч увидел этого человека, его лицо изменилось, и он сухо ответил. «Это ты?» «Итак, ты тоже начал играть в галактику. Почему ты больше не играешь в рыцаря?» «Ха-ха, эта игра слишком легкая для меня», — сказал «Смеющийся клинок». Некоторые игроки узнали «Смеющегося клинка». «Разве это не профессиональный игрок «Смеющийся клинок»?» «Я слышал, что он был одним из трех лучших игроков в рыцаря. Он даже выиграл два чемпионата в прошлом». Смеющийся клинок наслаждался чувством игроков. Его глаза скрывали чувство снисходительности, когда он смотрел на бешеного меча. В прошлом бешеный меч также был профессиональным игроком в рыцаре. На официальных соревнованиях он проигрывал бесчисленное количество сражений смеющемуся клинку, и его слава была далека от славы смеющегося клинка. Смеющийся клинок увидел награды, которые получил бешеный меч в Галактике Таймс, и понял, что его старый противник был лучше, чем он. Чувствуя себя зеленым от ревности, он намеренно пришел, чтобы создать неприятности. После нескольких предложений, он как бы невзначай спросил. «Так как мы встретились в этой игре, давай устроим дуэль. Я Эспер, а ты?» «Механик». Бешеный меч был немного нерешителен. Несмотря на то, что он находился под наставничеством Хан Сяо, его нынешние способности механика были не очень пригодны для битвы. Подсознательно он хотел отказаться от дуэли. Неожиданно смеющийся клинок выпалил. «Поскольку мы знаем друг друга так много лет, давай проведем дружескую дуэль. Ты же не отклонишь мою маленькую просьбу? Или же ты смотришь на меня свысока?» Бешеный меч потерял дар речи. Эти слова загнали его в угол, и он уже не мог отказаться. Не было необходимости ссориться с кем-то в той же отрасли из-за чего-то такого маленького. Смеющийся клинок холодно усмехнулся в сердцах. Он сказал это, потому что боялся, что бешеный меч отвергнет его просьбу. Он хотел провести поединок с бешеным мечом только потому, что тот приобрел некую популярность в галактике. Как только он получил известность, он сразу стал чужой добычей. Если бы он победил бешеного меча, он, вероятно, смог бы снизить популярность последнего. Да и к тому же, победив профессионального игрока, которого показали в рекламном ролике, он бы сам мог стать знаменитым. Смеющийся клинок был очень уверен в себе. Он чувствовал, что пробудившийся Эспер был довольно сильным. Он был элементалистом с атрибутом Земли и мог создавать каменно-земляную броню, хорошо подходящую для защиты. Он был силен против пистолетов, поэтому он чувствовал, что его шансы на победу были довольно высоки. Но даже если он проиграет, он сможет проверить разрыв между ними. Во всяком случае, сейчас они не будут биться насмерть. Поэтому смеющийся клинок чувствовал, что эта сделка принесет ему лишь пользу, и он не понесет никаких убытков. Также он посмотрел на черного призрака, который стоял в стороне, наблюдая за всем происходящим, и в его глазах блеснул свет. «Если бешеный меч смог разблокировать скрытый квест, я тоже попробую».